Глава 24. Жертвоприношение. Все попытки Духарева вызнать что-то о предстоящей процедуре разбивались о глухую стену молчания. Варяг, услышав вопрос, демонстративно отворачивался. У Сереги даже появилась мысль свалить, пока еще не поздно. Но он не очень-то представлял, как это сделать. Оружия у него не было. Гостеприимный дом, где их с Лерихом разместили, представлял из себя один большой сарай со столами, лавками, тремя печами и целой прорвой всякого народу. Рерих был единственным варягом в этом разномастном сборище. Но воины тут были, хоть и не варяги, и без оружия, но вполне узнаваемые. Если бы Серега твердо решил удрать, может, ему это и удалось бы. Но он, как учили, сначала прикидывал и присматривался. Не бежать же в одной рубашке, да на своих двоих. Эдак по зимнему времени и лыжи отбросить можно. В общем, пока Духарев прикидывал да приглядывался, да совершенно уж ни к чему пытался угадать, с кем из этих веселых девчонок да бабенок он успел перепихнуться на шкурах под зимним солнышком, время ушло. В гостевом доме появились три внушительных волоха в волчьих шкурах и решительно двинулись сквозь толчью к Сереге Духареву. «Пошли», — скомандовал тот, что постарше, с бородой и волосами чистейшего белого цвета. «Иди», — сказал Рерих. И Серега пошел. Повели его в баню. «Да я мытый!» — попытался протестовать Духарев, но протест был отклонен. Единственное, что мог сделать Серега, это стянуть с шеи крестик и спрятать его в кармашек сапога. На всякий случай. После бани Духареву был устроен медицинский осмотр. В медкомиссию вошли три волоха и бабка Шорка. Обследовали его тщательно, обстукали, общупали, даже обнюхали, убедились, что ни паршой, ни геморроем Духарев не страдает, дотошно изучили каждый шрам и потертость. Особое недовольство вызвало состояние Серегиных зубов. А ведь он наивно считал, что зубы у него отличные, всего полдюжины пломб. В общем, складывалось такое ощущение, что его собираются в космос отправить, а не кровь пустить. Хотя, может, Медогар велел подчиненному удостовериться, что Серегина кровь действительно чистая. Последней в дело вступила Шорка. Попрыгала около голого Духарева эдаким колченогим гномом, пощипала что-то из воздуха вокруг Сереги и под конец изловчилась и тюкнула его палкой по затылку. Духарев с огромным удовольствием отобрал бы у нее палку и поломал об колено. Лучше об Бабкина. Но не посмел. Уж с больно важным видом наблюдали волохи за Шоркиными манипуляциями. Кивали, обменивались непонятными замечаниями. Один к одному комиссия патологоанатомов, наблюдающая за проводящим вскрытие коллегой. Когда Серегу, в чем мать родила, вывели во двор, там уже начало темнеть. У крыльца стояли крытые сани с упряжкой. Из двух лосей. Серегу сунули внутрь, дали заячье одеяло, чтоб не замерз, зашнуровали вход и тронулись. Окна в повозке отсутствовали, но, судя по звукам, эскорт у Духарева был не маленький. Ехали долго, Серега даже вздремнуть успел. Возок остановился, заднюю стенку расшнуровали, и Серега вылез на свет, вернее, во тьму, потому что была ночь. Вокруг было много людей и почти столько же факелов. У трех опекающих Духарева волохов факелов не было. Сереге жестами показали, куда идти, и он пошел, очень надеясь, что идти недалеко. К долгим переходам босиком по снегу Духарев был не приучен. Серегины надежды отчасти оправдались. Пару минут Они карабкались на поросшую соснами горку, а потом остановились у входа в пещеру. «Так», — подумал изрядно подмерзший Духарев, — «сначала в моржи, потом в спелеологи». «Да иду я», — недовольно сказал Серега подтолкнувшему его в спину Волоху. Тот скроил недовольную рожу и приложил палец к губам. Дескать, подопытному говорить не положено. Под землей было теплей, но не настолько, чтобы удалось согреться. Большая часть эскорта осталась снаружи, но когда Серега, спускавшийся вслед за двумя волохами по узкому коридору, оглянулся, то увидел позади длинную цепочку огней и получил палкой по шее. «Не оборачивайся!» Целью путешествия оказалась низкая пещера с озерцом в центре. В пещере пованивало, вроде бы тухлыми яйцами. Сереге дали понять, что ему следует влезть в озерцо. «Накаркал», — подумал Духарев, — «посвящение в моржи-спелеологи». Его ждал приятный сюрприз. Вода оказалась горячей, градусов 45. Воняло, кстати, именно от воды. Сопровождающие выстроились вокруг и по знаку Волоха, который пас Духарева, занялись вокальными вариациями на звериную тему. Завыли, заревели, загоготали. В общем, как Серегины питерские кореша после пятичасовой пьянки. Громко, заунывно, слов не понять. Зато дружно. Выпить дали только Духареву. Волох-опекун время от времени совал Сереге в рот горлышко кожаного бурдюка. Внутри бурдюка был нелюбимый Духаревым мед, так густо насыщенный травами, что горечь полностью забила сладость. Бурдюк был здоровый, литров на пять, и когда Серегу, наконец, извлекли из ванны, от этих 5 литров не осталось и половины. А подземный мир вокруг Сереги кружился и качался, как после 1,5 бутылок водки. «Из чего это я так окасил?» — подумал Серега. Но настроение было оптимистичное. Два волоха взяли Духарева под белые руки и повели дальше, в следующую пещеру, пошире и повыше первой. Главным украшением этого помещения был здоровенный идол ржаво-красного цвета. Идол изображал сидящего дядьку, наклонившегося вперед, упиравшегося ладонями в колени растопыренных ног. Рожа у дядьки была грубая и малопривлекательная, бородище струилось по груди и животу до самых первичных половых признаков, которые резчик изобразил с куда большим тщанием, чем идолову физиономию. «А, — сказал идолу веселый Духарев, — здорово, дед! Ты кто такой?» И с пьяной фамильярностью полез похлопывать деревянного дядьку по мужским достоинствам. «Не смей!» Резной посох уперся в живот, и Серега увидел Медогара. «И ты тут?» — удивился Духарев. «А ты что здесь делаешь?» Серегу подхватили и оттянули назад. Он не возражал. «Нормально, пацаны!» — пробормотал он. «Я вас всех люблю!» 4 волохов принесли откуда-то квадратный помост и разместили между пяток идола. Помост представлял из себя дощатую платформу, закрепленную на 4 столбиках. Поверх платформы был расстелен белый войлок, а на войлоке, привязанная за руки и за ноги, лежала на спине маленькая девчушка лет 11. Серега с полминуты глазел на нее, изо всех сил пытаясь сосредоточиться. Потом повернулся к Медогару. «Слушай», — сказал он, — «ее-то зачем принесли? Ты вроде мне кровь пускать собрался, я так понял?» Медогар покачал головой. «Она твоя, человек с половиной души. Она дана тебе, чтобы ты взял ее и смешал свое семя с ее чистой кровью». До Сереги дошло не сразу. Но когда дошло, половина хмеля тут же выветрилась из башки. «Ты че, дед, охренел?» – спросил он. «Ей же еще года три минимум в куклы играть». «Она готова», – не пытаясь скрыть нетерпение, произнес Медогар. «Приступай!» «Да пошел ты в жопу, козел бородатый!» – разъярился Духарев. «Я не садист, понял? И детей не поганю. Понял, козлина?» Наверное, главный Волох не ожидал от Сереги такого фортеля, потому что он был настолько обескуражен, что на несколько секунд утратил дар речи. Но его подчиненные действовали решительнее. На горло Сереги накинули удавку, рванули в разные стороны. «Нет!» – взревел Медогар. «Не сметь!» «Отпустить его!» Ремни ослабли, и Духарев сорвал с шеи петлю. Он оглянулся, прикидывая, как половчее выхватить у кого-нибудь посох. Медогар шагнул вперед и положил ладонь на грудь Духарева. «Я понял тебя», — произнес он без гнева. «Твои помыслы достойны уважения, но ты ошибаешься. Это чистое дитя богов уже уронило первую кровь. Поверь, она жаждет близости с тобой. Это честь для вас обоих. Присмотрись к ней». Он взял Серегу за локоть и подвел к помосту. Наверное, Волох был прав. Малышка созрела для взрослых игр. Наверное, она была симпатичная, беленькая, кожа гладкая, животик. Наверное, он зря возмутился. У них свои обычаи, и это все-таки лучше, чем перерезанное горло. «А можно ее хотя бы отвязать?» – попросил Духарев. «Нельзя», – спокойно ответил Медогар. «Возьми ее». Серега присел на корточки, положил ладонь на влажное бедро и почувствовал, как малышка дрожит. Личико у нее было маленькое, круглое, губы влажные, ротик приоткрыт. «Ой, я, наверное, не смогу», – пробормотал Серега. «Сможешь», – настойчиво проговорил Медогар. «Мы знаем, как ты силен. Если ты не сможешь, он разгневается. Большая беда будет всем». «Да не могу я», – сердито сказал Духарев. «Не понимаешь, что ли? Это твоя идея. Придумай что-нибудь». Медогар нахмурился. Но через мгновение лоб его разгладился. Он подозвал одного из волохов, пошептал ему на ухо. Тот поспешно удалился. Ждать пришлось почти час. За это время Серега успел допить бурдючок, а волохи дважды сменить факелы. Посланный, наконец, вернулся и привел с собой рыженькую. Рыженькая, очень смущенная, быстренько разделась. «Помнишь ее?» – улыбнулся Медогар. Серега помнил. Не лицо, конечно. Лица он тогда не разглядел, но все остальное помнил отлично. «Ну, это же совсем другое дело!» Духарев расплылся в улыбке. «С ней хоть до утра!» Медогар покачал головой. «Она поможет тебе обрести силу», — сказал он. «Но семя твое достанется не ей. Она не девственна». «Вот блин!» — пробурчал Серега. «Как вы меня достали со своими правилами!» Он справился. С помощью рыженькой, но осадок остался крайне паскудный. Обидно. Такой хороший день испортили. Настроение у Духарева не улучшилось, когда, пообщавшись с Медогаром, Рерих сообщил подопечному, что тот большой прушник. Не умея главный волох читать в людских душах, гореть бы сейчас обездушенному Серегиному телу в очистительном пламени за оскорбление божества недействием. Впрочем, общими результатами ночного жертвоприношения варяг остался доволен, поскольку Медогар подтвердил свое обещание. Через пару дней, когда Духарев полностью восстановит силы, его снова отправят в астральное путешествие. И с помощью Волоха человека и Волоха Бога выяснят, для чего он, Серега Духарев, явился на эту многогрешную языческую землю.